Да и почему человек, который боится белых мышей, прячется от полиции? Я так и не узнал. До этих белых мышей я думал, что он убил какого-нибудь писаря, и за ним полиция охотится. А теперь не знал, что и думать. В те времена спрашивать у Абрека, почему он прячется от властей или от какого-то рода, считалось некрасивым. Если сам скажет, хорошо. Но если он не считает нужным сказать, спрашивать неприлично. «Не к добру эти белые мыши», — говорит. «Я это чувствую всей шкурой». Однако просидел он у нас в амбаре с белыми мышами дней 15. А потом однажды поблагодарил меня и ушел в ночь. Я ему объясняю, как дойти до первого, до второго, до третьего перевала, чтобы спуститься на Северный Кавказ. Объясняю, где какие опасности. «Эх, уж если я пережил белых мышей», — говорит он мне в ответ,